«Кого же из них?» — спросил Томми. «Просто тошно вспомнить, как эти хлыщи катали из военного министерства в Совой, фешенебельный лондонский ресторан того времени, и из Совоя в военное министерство. Фамилию его я позабыла», — призналась Таппинс. «Но вернемся к теме. В известном смысле это был мой высший взлет. Затем я поступила в правительственное учреждение. Какие дивные чаепития мы устраивали. В мои планы входило испробовать себя на сельскохозяйственных работах, поработать почтальоншей, а завершить карьеру на посту автобусной кондукторши, но грянуло перемирие. Пришлось точно пиявке присосаться к своему учреждению на долгие-долгие месяцы. Но, увы, в конце концов от меня избавились. С тех пор никак не устроюсь. Ну, а теперь твоя очередь, рассказывай». «В моем послужном списке повышений куда меньше», — не без горечи сказал Томми. «Сплошная рутина. Никакого разнообразия. Как тебе известно, меня снова отправили во Францию, потом в Месопотамию, где я опять угодил под пулю». Месопотамия — древнее название страны, расположенной в междуречье между реками Тигр и Ефрат, где в 1914-1915 годах шли ожесточенные бои между высадившимися здесь английским экспедиционным корпусом и турками, сражавшимися на стороне Германии. Сейчас это территория Ирака. Отлеживался в тамошнем госпитале. Потом до самого перемирия застрял в Египте, поболтался там некоторое время и был демобилизован, как я тебе уже говорил. И вот уже долгие 10 месяцев мучаюсь в поисках места, а мест нет. Или, если и есть, меня на них не берут. Какой от меня толк? Что я смыслю в бизнесе? Ровным счетом ничего». Таппинс угрюмо кивнула. «А как насчет колонии?» Она вопросительно взглянула на него. Томми мотнул головой. «Вряд ли мне там понравится. И уж я там точно придусь не ко двору». «Может, богатые родственники?» Томми еще раз мотнул головой. «О, Томми, ну хотя бы двоюродная бабушка!» «Есть у меня старик-дядя, который более или менее преуспевает, но он не в счет». «Да почему?» «А он хотел усыновить меня, а я отказался». «Кажется, я что-то об этом слышала», — задумчиво произнесла Таппинс. «Ты отказался из-за матери?» Томми покраснел. «Ну да, представляешь ее положение. Ведь кроме меня у нее никого не было. А старикан ее ненавидел и хотел забрать меня просто назло ей». «Твоя мать ведь умерла?» — тихонько спросила Таппинс. Томми кивнул, и его большие серые глаза затуманились. «Ты настоящий человек, Томми. Я это всегда знала». «Чушь!» — буркнул Томми. «Вот такие мои дела. Я уже на пределе». «Я тоже. Держалась сколько могла. Исходила все конторы по найму, бежала по каждому объявлению, хваталась за любую возможность, экономила, скаридничала, во всем себе отказывала. Все без толку. Придется вернуться под отчий кров». «А тебе неохота?» «Конечно, неохота. К чему сентиментальничать? Папа — прелесть, я его очень люблю, но ты вообразить не можешь, какой я для него крест. Этот ярый викторианец убежден, что короткие юбки и курение неприличны и безнравственны». Эпоха королевы Виктории 1837-1901 годы считается эпохой господства лицемерной буржуазной морали, чопорности и нетерпимости. «Я для него хуже занозы, сам понимаешь. Когда война забрала меня, он вздохнул с облегчением. Видишь ли, нас у него семеро. Просто кошмар. С утра до вечера домашнее хозяйство, да еще заседание в клубе матерей. Я всегда была кукушонком. Так не хочется возвращаться. Но, Томми, что мне еще остается?» Томми грустно покачал головой. Наступившее молчание снова нарушило Таппинс. «Деньги, деньги, деньги. С утра до ночи я думаю только о деньгах. Наверное, я чересчур меркантильна, но что с собой поделаешь?» «Вот и со мной так же», — согласно кивнул Томми. «Я перебрала все мыслимые и немыслимые способы оказаться при деньгах. Впрочем, их набралось только три», — продолжала Таппинс. «Получить наследство, выскочить за миллионера и заработать. Первое отпадает. Богатых дряхлых родственников у меня нет. Все мои престарелые бабушки и тетушки доживают свой век в приютах для неимущих дам и девиц благородного происхождения. Я всегда перевожу старушек через дорогу и подаю оброненные свертки старичкам в надежде, что они окажутся эксцентричными миллионершами или миллионерами, но ни один из них не пожелал узнать моего имени. Многие даже и спасибо не сказали». Они помолчали. «Естественно, самый верный шанс — это брак», — продолжала Таппинс. «Я чуть не подростком подумывала выйти замуж за богатенького. А что? Достойное решение для всякой разумной девицы. Ты же знаешь, что я не сентиментальна». Она помолчала. «Ну скажи, разве я сентиментальна?» — в упор спросила она. «Ну, конечно, нет», — торопливо согласился Томми. «Никому и в голову не придет заподозрить тебя в этом». «Не слишком лестно», — возразила Таппинс. «Впрочем, ты, я полагаю, просто неудачно выразился. Ну и вот, я готова, я стражду, но ни одного миллионера на примете. Все мои знакомые молодые люди сидят на мели, как и я». «Ну, а генерал?» — осведомился Томми. «По-моему, в мирное время он торгует велосипедами», — пояснила Таппинс. «Вот так. Но ведь ты-то можешь жениться на богатой?» «У меня тоже никаких перспективных знакомств». «Ну и что? Взял бы да познакомился. Ты ведь мужчина. Я же не могу, подсторожив урица какого-нибудь типа в меховом пальто, остановить его и брякнуть: послушайте, вы человек богатый, мне бы хотелось с вами познакомиться». Риц, фешенебельная лондонская гостиница на улице Пикадилли. «А мне ты советуешь подкатиться с такими словами к соответственно одетой девице?» «Не говори глупостей. Ты же можешь наступить ей на ногу, поднять ее носовой платок или еще что-нибудь в этом роде. Она поймет, что ты хочешь с ней познакомиться, обрадуется, и остальное возьмет на себя». «Боюсь, ты переоцениваешь мое мужское обаяние», — вздохнул Томми. «Ну, а мой миллионер, скорее всего, бросится от меня, как ошпаренный. Нет, на брак по расчету надеяться нечего. Остается, стало быть, сделать деньги». «Но мы ведь пробовали, и у нас ничего не получилось», — напомнил Томми. «Мы испробовали все общепринятые способы, верно? А если попробовать что-нибудь неординарное? Томми, давай станем авантюристами». «Идет», — весело ответил Томми. «С чего начнем?» «В том-то и загвоздка. Если бы мы могли себя чем-нибудь зарекомендовать, то нас нанимали бы для совершения разных преступлений». «Восхитительно», — заметил Томми. «И особенно в устах дочери священника». «Нравственная ответственность падет на работодателей», — возразила Таппинс. «Согласись, есть все-таки разница, украсть бриллиантовое колье для себя или для того, кто тебя нанял?» «Если тебя поймают, никакой разницы не будет». «Возможно, но только меня не поймают, я жутко умная». «Твоим главным грехом всегда была скромность», — вздохнул Томми. «Не ехидничай. Послушай, Томми, может, правда, попробуем? Образуем деловое товарищество. Компания по краже бриллиантовых колье с ограниченной ответственностью?» «Ну, колье, это я так, для примера. Давай организуем, как это в бухгалтерии называется?» «Не знаю, я никогда не имел дел с бухгалтерией. В отличие от меня, только я всегда путалась и заносила убытки в графу прибыли, а прибыль в графу убытков, за что меня и уволили. Вспомнила, совместное предприятие». Здесь игра слов. В английском языке коммерческая деятельность и приключения обозначаются одним и тем же словом, поэтому в данном контексте совместные предприятия и совместные приключения имеют один и тот же смысл. Когда я встретила это название среди занудных цифр, мне оно показалось ужасно романтичным. Есть в нем какой-то елизаветинский привкус. Напоминает о галеонах и дублонах. Совместное предприятие. Королева Елизавета I правила Англии в 1558-1603 годах. Век Елизаветы — период возвышения Англии, роста ее морского могущества в борьбе с Испанией за ее американские владения. Галеон — большой испанский торговый или военный корабль с тремя или четырьмя палубами. Дублон — старинная испанская золотая монета. «Молодые авантюристы с ограниченной ответственностью?» «Так и назовем, а, Таппинс?» «Смейся, смейся. Но, по-моему, в этом что-то есть». «Ну и как ты собираешься находить потенциальных клиентов?» «Через объявление», — не задумываясь, ответила Таппинс. «У тебя не найдется листок бумаги и карандаш? Мужчины, по-моему, всегда их носят с собой, ну, как мышь, шпильки и пудреницы». Томми протянул ей довольно потрепанную зеленую записную книжку, и Таппинс начала деловито царапать карандашом. «Начнем так. Молодой офицер, дважды раненый на фронте?» «Ни в коем случае». «Как угодно, мой милый, но поверь, именно эта фраза может растрогать сердце богатой старой девы, она тебя усыновит, и тебе уже не придется идти в молодые авантюристы». «Я не хочу, чтобы меня усыновляли». «Да, совсем забыла, у тебя на этот счет идиосинкразия». «Не сердись, я просто пошутила. В газетах полным-полно таких историй». «Ну, а если так? Два молодых авантюриста готовы заняться чем угодно и отправиться куда угодно за приличное вознаграждение. Это надо, чтобы было ясно с самого начала. Да. Еще можно добавить, любое предложение в пределах разумного будет принято. Ну, как с квартирами и мебелью. По-моему, любое предложение в ответ на такое объявление может быть только очень неразумным. Томми, ты гений! Так куда шикарнее! Любое неразумное предложение будет принято при соответствующей оплате. Ну как?